Затем написал письмо отцу, разъяснявшее это решение, запечатал его в конверт и пометил: «Передать моему батюшке Петру Петровичу Белобрыкову в собственные руки после моей смерти». Никакого имущества у него не было, что освобождало его от завещаний и иной деловой суеты. Но Сергей Петрович, тем не менее, продолжал сидеть за столом. Сердце его било спокойно, когда он писал прощальное письмо. Но сейчас сердце зачастило, а потом и вообще понеслось вскачь. И это неудивительно, если припомнить, что без пяти минут бакалавр, волонтер и ветеран был очень еще молод, и думал он о девушке. В то лето Оленьке, простите, Ольге Федоровне Алексиной минуло 18. Но за этот очень небольшой срок она натворила много любопытного и тоже числилась героиней прославля. Во-первых, она успела с блеском закончить гимназию. Во-вторых, попасть в какие-то серьезные неприятности то ли с полицией, то ли с охранкой. В-третьих, из-за этих неприятностей она принципиально разошлась во взглядах с отцом, между прочим, отставным генералом. В-четвертых, ушла из дома, уехала в Прославль, где и проживала отныне со свирепой дуэньей Евдокией Кирилловной. Давала уроки музыки, училась на каких-то курсах, была независима, свободна, если не считать опеки Евдокии Кирилловны, и прекрасна. И вполне естественно, что вся молодежь крепости была от нее без ума, и Сергей Петрович тоже. Но понадобилось ощущение, что завтра встанешь под пистолет, чтобы понять, ощутить, прочувствовать и написать: «Ольга Федоровна, милая, милая моя Оленька, я люблю вас. Я люблю вас так, как и должна любить, то есть безгранично, преданно и на всю жизнь. Я смею написать на всю жизнь, и в этом не будет пошлости, ибо когда вы узнаете о чувстве моем, меня уже не будет в живых». Ну и в таком же духе 9 страниц с мелким почерком, фиолетовыми моисеевскими чернилами, перед которыми время оказалось бессильным, и я держу в руках пожелтевшие 9 страничек с будто вчера еще написанными строчками: «Любимая моя, будьте счастливы». Из этого вы можете сделать вывод, что адресат получил письмо, которому полагалось быть посмертным. Ну, как я уже говорил, человек предполагает, а судьба располагает. И еще я говорил о том, что случай выступает в разных обличьях. И когда Сергей Петрович закончил это послание, случай предстал пред ним в облике весьма воодушевленного и до зубов вооруженного гусария Улановича. «Что с вами, дядюшка?» Во всем Прославле только отец и сын Белобрыковы обращались к старому чудаку по-человечески, но Петр Петрович неизменно величал его поручиком, а Сергей Петрович — дядюшкой. «Сергей Петрович, Серж, Сереженька!» Возвышенным, но дрогнувшим голосом возвестил гусарий Уланович. «Я всю жизнь внушал тебе идеалы добра и благородства, чувство чести и самоотверженности, коими одними и надлежит руководствоваться в делах с неприятелем или дамами. Скажи мне, я был неправ? Скажи мне, человек может обойтись без этих святых чувств, если он человек? Скажи мне, это багаж, сдайте его на станции. Скажи мне все это откровенно, и я застрелюсь». На плече дядюшки висела добрая русская берданка, на боку офицерская сабля, а за ремнем торчали рукоятки 2 старых 5-зарядных кольтов, и бывший поручик вполне мог застрелиться.